Глава 14. Второй шанс. Декабрь пребывал снегом, новогодними ожиданиями. Дни летели, как снежные белые стаи над городом. Иногда по вечерам Колокольцева с Петровой все так же ходили по незнакомым домам, искали адресата старой карточки. В декабре подруги вообще виделись часто. Оля заглядывала в магазин, помогала Васе оформить плакаты, развлечь маленьких покупателей или сидела за прилавком и подписывала желающим праздничные открытки, которые Вася потом вкладывала в купленные книги. Много книг, подписанных Олей открыток, отправленных, как птиц, выпустить на волю, добрых пожеланий, которые летели по свету, чтобы все исполнилось. Декабрь был необычным месяцем. Многие начинали искать гостинцы близким еще с первых дней зимы, особенно это касалось детских подарков. Васе доставляла особую радость помогать родителям выбирать подарки детям. Она вспоминала, как сама в детстве любила найти под елкой красивые книги и потом провести с ними все зимние каникулы. И теперь, показывая взрослым покупателям красивые подарочные издания любимых книг, чувствовала детскую радость. Незнайка летит на луну, шкаф раскрывается, кролик подкручивает усы, гусеница улыбается. Сейчас, сейчас все случится. Иногда ее магазинчик родители использовали как игровую комнату для детей. Вася сознавала, что вообще-то это неправильно и незаконно, но если ребенка оставляли ненадолго, не препятствовала и соглашалась. «Вы пока выбирайте книжку», — говорила очередная мама и, оставив своего отпрыска с Васей, сама уходила, например, в тот самый парфюмерный отдел, где Вася недавно работала. Вернувшись, родительница действительно покупала ребенку книги. Среди прочих плюсов ее новой работы был тот, что когда в магазине отсутствовали покупатели, она могла читать книги сколько угодно. Сама Вася, хихикая, говорила, что запустить ее в книжный — примерно то же самое, что козла в огород, в том смысле, что если бы она была запойная, то так же хорошо ей было бы в винном магазине. И, продолжая этот странный образный ряд, она как-то призналась Оле, что в книжном она чувствует себя как рыба в воде, или как кит, наконец-то освободившийся от долго мучившего его хлама. Ей нравилось постоянно что-то придумывать, украшать магазин, готовить тематические мероприятия. Например, сегодня она увлеченно рисовала плакат о новогодних детских книгах. Ну и что с того, что последний раз она рисовала лет 20 назад, и Дед Мороз на ее плакате получился, пожалуй, слишком жирным и с тяжелым лицом. От такого, небось, подарков не дождешься. А Снегурочка какая-то разбитная и вульгарная, с низкой социальной ответственностью. Совсем не персонаж для детских праздников. Зато плакат получился большим и ярким. Любой бы обратил внимание. Вот и заглянувший в магазин Максим Владимирович уставился на Васин плакат и аж крякнул. «Вася приосанилась. Вам нравится, да?» «Рафаэля из вас, извините, не выйдет», — изрек Максим Владимирович, «но вы и сами, наверное, это понимаете». Вася обиженно поджала губы. Она, конечно, действительно сама это понимала. Но зачем же озвучивать вслух столь нелестные оценки ее двухчасового труда? «Возможно, вам стоит попробовать себя в другой манере», — сжалился Максим Владимирович. «Скажем, в экспрессионизме или в стиле наив?» Вася фыркнула и заметила, что благодаря ее стараниям в магазине наконец появились покупатели, а выручка существенно увеличилась. «Да, это правда», — миролюбиво сказал Самохин. «Вы молодец. Так пойдет, надо будет выписать вам премию». Вася засияла. Не из-за премии, разумеется, а просто ей было приятно, что он ее впервые за все время их нелепого знакомства оценил и похвалил. Ну и раз уж в их отношениях наступило перемирие и градус потеплел до почти весенних температур, она предложила ему выпить кофе с пряниками. «А чего, время же обеденное, Максим Владимирович?» Он улыбнулся и махнул рукой. «Ну, давайте, почему бы и нет?» В чашках дымился кофе, на блюде лежали пряники, недавние непримиримые враги Вася с директором Самохиным сидели на диванчике и благожелательно друг другу улыбались. Вася подумала, что к сластям и кофе полагается еще и светская беседа. Ей почему-то хотелось произвести на Максима Самохина хорошее впечатление, пусть не думает, что она такая дура, какой он ее, очевидно, считает. И задумалась, какую бы тему выбрать для разговора. В итоге она решила рассказать ему что-нибудь из области психологии и для начала спросила, знает ли он что-нибудь про китов. И этот, казалось бы, невинный вопрос заставил ее молчаливого собеседника разразиться долгим монологом, Максима Владимировича словно прорвало, и выяснилось, что о китах он знает побольше Васиного. «Синие киты, единороги, киты-полярники», — увлеченно перечислял Максим Владимирович. «Киты-долгожители, которые обитают исключительно в Арктике, могут долго плавать в холодной воде и пробивать головой лед толщиной до метра». «Ух ты!» — удивленно сказала Вася. «Надо же, как интересно!» При этом не то, чтобы ее так занимали киты, пробивающие лед головой, но ей была интересна трансформация, произошедшая с Максимом Самохиным, потому что он сейчас явно оседлал своего конька и говорил о том, что знает и любит. Оставив в покое китов, Максим Владимирович раскрыл тему морской фауны в целом и переключился на морскую тематику в принципе. А когда Вася неосторожно поинтересовалась, что есть упомянутая им система набора корпуса судна, Максим Владимирович разразился обстоятельным ответом. Затем он рассказал ей о парусниках, речном транспорте, климатических особенностях северо-западного региона, перечислил, какая река куда впадает и на какую приманку лучше ловить рыбу. За эти полчаса он вообще выдал множество разнообразной информации. Вася слушала его, открыв рот. Максим Владимирович сейчас был похож на чревовещателя, пересказывающего краткое содержание британской энциклопедии. При этом Вася сама с детства была почемучкой, хочу все знать, и знала тонну и еще фунтик сверху бесполезных в сущности вещей из самых разнообразных областей. Но все-таки в сравнении с Максимом Самохиным она казалась себе маленьким справочником, в то время как он, несомненно, был многотомной энциклопедией. «Надо же, вы столько всего знаете!» — наконец вставила Вася. «Вы похожи на ученого, а не на директора торгового центра». «Да я вообще никогда не собирался работать в коммерции», — хмыкнул Максим Владимирович. «И, кстати, не собираюсь». Вася еще больше удивилась, это как понимать. И тогда он признался, что временно исполняет обязанности директора центра «Нептун» по просьбе Стеллы Юрьевны. Дескать, она его упросила, и поэтому он согласился. «А зачем согласились?» — не выдержала Вася. «Боялись, что мама заругает?» «Вы же обо мне совсем ничего не знаете», — усмехнулся Максим Владимирович. «Зачем эта ирония?» «Никого я не боюсь, и маменькиным сынком никогда не был. Просто Стелле Юрьевне предстоит серьезная операция. Она волнуется. Как тут без нее справиться? Вот она и попросила меня на время ее заменить, тем более, что я сейчас свободен, потому что...» Он замялся и махнул рукой. «Ну, это неважно. Потом как-нибудь расскажу. Но, уверяю вас, у меня есть собственное дело, которое я люблю. Наш уговор с матушкой действует до февраля, потом она вернется к своему директорству, а я займусь тем, что люблю и, надеюсь, умею делать. Ну а вы, Василиса, расскажите о себе, я ведь в сущности о вас мало что знаю». И Вася рассказала ему про свою любовь к книгам, и про свинок, и про многолетнюю дружбу с Олей, и о том, как они с Петровой по вечерам ходят искать пожилую женщину, чтобы передать ей открытку погибшего геолога. Максим Владимирович слушал внимательно, при этом история с открытками его заинтересовала, и он расспросил Васю, что девушкам известно об адресате старой открытки и на чем они строят свои поиски. За окнами шел снег, на улице было холодно, но здесь, в этом закутке книжного магазина, сейчас расцвела весна. Да-да, цветущий май, с сиренью, цветами и солнцем. И два симпатизирующих друг другу человека, забыв о былых разногласиях, сидели теперь как будто бы под кустом чего-нибудь красивого, благоухающего, читали друг другу стихи или пели песни. «Ну, насчет песен, может, и перебор», — подумала Вася. «Песен от Максима Самохина вряд ли дождешься. Но, во всяком случае, разговариваем мы сейчас очень тепло, как старые добрые приятели или как разлученные близнецы из индийского фильма». От кофе они перешли к чаю, и Вася предложила Максиму Владимировичу все-таки рискнуть и попробовать ее пряники. «Ну, вы же смелый человек». Не без ужаса, но он попробовал и удивленно признался. «А чего, вкусно». «Ну так и заходите ко мне в обед на пряники», — улыбнулась Вася. Он, в свою очередь, тоже улыбнулся. «Хорошо, буду заходить». «Так что там еще про китов, уважаемый Максим Владимирович?» Чуть не промурлыкала, как котенок, довольная Вася. Но в этот миг в магазин заглянул помощник директора Самохина и позвал Максима Владимировича по какому-то важному вопросу. Васю тоже ждала покупательница, стоявшая у кассы с книгой в руках. Не без сожаления, Вася попрощалась с Максимом Самохиным, при этом ей показалось, что он был бы не прочь остаться. Глядя ему вслед, она подумала, что этот сегодняшний разговор — как бы перезагрузка их отношений с Максимом Владимировичем и их второй шанс познакомиться друг с другом заново. Остаток дня Вася провела в мечтательном настроении, словно бы ее личный май все еще длился. Вскоре на пару с Олей они устроили в магазине небольшую выставку популярных сказочных героев, которых Дим Димыч на время разрешил взять из музея. Потом Оля предложила устроить в книжном магазине детский спектакль, и Вася с энтузиазмом взялась за подготовку. За несколько дней до спектакля она начала раздавать рекламные листовки с указанием даты мероприятия. Нацепив уже привычный костюм белки, она стояла у своего магазинчика и вручала родителям с детьми приглашение. Раздав все листовки, она уже собиралась вернуться в магазин, как вдруг увидела летящую на нее высоченную и стремительную, как валькирия, женщину. Незнакомка неслась по коридору, как вихрь или цунами, и, казалось, могла смести все на своем пути. Вася даже отбежала в сторону, чтобы ее не затоптали, и прижалась к стене. Однако вихрь неожиданно притормозил рядом с Васей. В центре этого стихийного явления обнаружилась высоченная блондинка лет 30. Бесконечные ноги от ушей, светлые кудри и шуба до пят, как у какой-нибудь средневековой московской царицы. За руку она держала мальчика лет 5. Мальчишка был худой и маленький. Самым большим в нем казались уши и грустные глаза зеленого цвета. Вася уставилась на взвихренную нервную блондинку, признавая, что вихрь оказался красивым. Блондинка, в свою очередь, уставилась на Васю и задержалась взглядом на ее беличьем хвосте. Вася смутилась, немного поджала хвост и заученно проговорила привычный текст, мол, заходите в наш книжный магазин, выбирайте книги, приходите на... Однако она не успела договорить, потому что блондинка-вихрь схватила ее за руку. «Так вы из этого книжного магазина?» Вася кивнула и попыталась высвободить руку. «О, девушка, вы-то мне и нужны!» — заверещала незнакомка. «Понимаете, у меня муж работает в вашем торговом центре, а я ему привезла ребенка. У нас няня заболела, грипп, понимаете?» Вася покачала головой. «Не, вообще ничего не понимаю». Блондинка посмотрела на нее с досадой, как на тупую. «Слушайте, вникайте быстрее, у меня время поджимает. Короче, у меня срочная командировка, я опаздываю на самолет, а сына не с кем оставить. Вот я и привезла ребенка мужу, чтобы он его забрал». Вася кивнула, «Ну, нормально, пусть забирает, я-то разве против?» «Да муж по делам уехал», — рявкнула нервная незнакомка. «Он же не знал, что я ребенка привезу, тем более мы вообще в разводе. Обещал, что скоро приедет, примерно через час. Можно я у вас его оставлю?» «Кого? Мужа?» — растерялась Вася. «Да вот же, сына!» Блондинка подтолкнула ушастого мальчика к Васе. «А почему у меня?» — попятилась Вася. «Ну а где? Я подумала, что в книжном отделе все-таки лучше, не в женском же белье и не в винном». Блондинка беспокойно переминалась с ноги на ногу. «Ну, час у вас ребенок пересидит. Будьте человеком, войдите в положение. Я вам хорошо заплачу». «Ладно», — кивнула Вася, — «только денег не надо. Пусть ваш папа потом просто купит ребенку книжку». Она посмотрела на мальчика. «Тебя как зовут?» Пацан хмуро смотрел на Васю и молчал. Блондинка как-то заерзала, отвела Васю в сторону и зашептала ей на ухо. «Понимаете, он не говорит». «Не мой?» — ахнула Вася. «Да нет. Раньше говорил, потом перестал, год уже молчит», — махнула рукой блондинка. «Вы ему книжку почитайте». Вася вздохнула. «А как его зовут?» «Женек», — выпалила незнакомка и сунула Васе визитку. «Тут мой телефон. Если что, звоните. Но скоро придет его отец, и Женька заберет. Я его предупрежу. Спасибо!» Блондинка вихрем налетела на сына, стиснула его в объятиях, крикнула «Женек, не скучай, до скорого!» и вихрем же умчалась. Вася привела Женька в магазин и посадила его на диванчике, где сама любила коротать время в отсутствии покупателей. Пока Вася переодевалась из беличьего облачения в обычную одежду, скажем так, в условно обычную, потому что в случае с Колокольцевой сегодня это была красная клетчатая юбка и зеленый свитер с аппликацией, что по среднестатистическим меркам все же было ярковато. Мальчик сидел на диване, будто его к нему прибили, не шевелился и смотрел куда-то в одну точку. Переодевшись, Вася вернулась к своему новому знакомому и представилась. «А меня Василисой зовут». Женек даже не повернулся. Судя по всему, ему было совершенно безразлично, как ее зовут. «А ты, значит, Женек? Приятно познакомиться», — грустно сказала Вася. Сидеть и молчать казалось ей тягостным, надо было как-то завязать разговор, но, с другой стороны, она же не знала, что этого Женька вообще интересует. При этом Вася всегда считала, что с детьми нельзя фальшивить, и что худшее, что может сделать взрослый человек в разговоре с ними, так это выбрать какую-то специальную детскую тему и говорить с ребенком, как будто он умственно неполноценный или, хуже того, сюсюкать. С детьми надо быть искренним и рассказывать им все как есть. Подумала Вася и решила просто рассказывать Женьку о себе все, что взбредет в голову. Пацан продолжал смотреть мимо нее куда-то в пространство. «А у меня свиньи есть», — тоже куда-то в пространство сказала Вася. Женек скосил глаза в ее сторону. «Я думала, они маленькие, а они здоровые оказались. А мой парень предложил сдать их на убой. Нормально, да?» Женек скосил два глаза. «Предатель! Он оказался предателем», — поделилась с Женьком Вася. «Когда тебя предают, это больно». Женек развернулся к ней. «А у меня я подруга есть, Петрова. И вот ей пришли открытки, волшебные. Все пожелания сбываются, представляешь? У меня есть одна. Хочешь, я тебе дам?» Женек подумал и кивнул. «Ну а, держи», — Вася протянула мальчику подписанную Олей открытку. «Тут, правда, про личное счастье и любовь, но это же никому не помешает, да?» Женек вздохнул. «А мы с ней ищем одного человека из прошлого», — продолжила Вася. «Иногда очень важно исправить что-то в прошлом, понимаешь? Чтобы спасти настоящее. Но мы про эту женщину ничего не знаем, кроме имени. И вот мы ходим, ищем, но результатов нет. Мне кажется, что это бесперспективно. Но Петрова считает, что нет. Она вообще очень упертая, ее попробуй переубеди. Но вообще я и не хочу ее переубеждать, если ей это так важно. Ну, пусть верит человек. Да ведь?» Женек пожал плечами, что можно было интерпретировать и как да, и как нет. Вася вспомнила, что в обед купила в соседнем продуктовом отделе мандарины и протянула Женьку мандарин. «Хочешь?» Женек как-то колебался. «Сладкие, марокканские», — заверила Вася. Тогда Женек взял и быстро его съел. «Я ж говорю, хорошие». Вася пододвинула Женьку пакет с мандаринами. «Ешь, у меня много». Где-то в недрах магазина копошились покупатели. Строгая бабушка, парень в очках, по виду студент, и женщина в кепке. Вася кивнула на лежащую на столе книгу, которой она зачитывалась второй день. «А я вот книжку читаю. Это совершенно потрясающая история. Там есть волшебная страна, Семигория, и два мага, злой и добрый. И между ними, как водится, противостояние. А еще там сказочные существа, эльфы, хоббиты. Читал такую?» Женек покачал головой. «Там понимаешь, в чем дело?» Вася коротко пересказала завязку истории и главную интригу. «Интересно? Почитать тебе?» Женек закивал головой. Мимика у него была не слишком разнообразной. «Ну, слушай». Вася придвинулась к Женьку и начала читать. Временами она отрывалась, чтобы помочь студенту найти нужные ему книги. Женек терпеливо ждал и между делом жевал мандарины. Вася возвращалась и продолжала читать, и так они дошли до того драматического момента в книге, когда злой маг посылает за положительными героями своих черных всадников с наказом никого в плен не брать, а убивать положительных сразу на месте. Так что так, Женек, понимаешь? И вот в какой-то момент Вася оторвалась от книги и подняла на Женька глаза. И это зрелище оказалось куда страшнее черных всадников, посланных злым магом сеять смерть. «А-а-а!» — закричала Вася. Из глубины отдела на ее крик примчались все покупатели, и очкастый студент, и женщина в кепке, и старушка с какой-то толстой энциклопедией в руках. «А-а-а!» — подхватили и усилили Васин вопль обе покупательницы, а студент просто охнул и побледнел. Все смотрели на Женька и ужасались. В его круглых глазах отражалось недоумение и ответный ужас. Он не понимал, что с ним не так. Но с ним все было не так. Его лицо было багрово-красным и в каких-то волдырях. И в этот драматический момент в магазин вошел Максим Владимирович. Увидев его, Женек бросился ему навстречу. «Женя, привет!» — начал Максим Владимирович, и вдруг замер, заметив в руках Женька мандариновую кожуру. «Твою ж мать! Кто дал ему мандарины?» Старушка с энциклопедией ткнула в Васю пальцем. «Да она!» «Ты что, дала ему мандарины?» — закричал Максим Владимирович с такой интонацией, будто Вася угостила Женька ядом курары. Глаза Максима Самохина метали, как говорят в романах, гром и молнии. Вася прижала уши, понимая, что случилось что-то непоправимое, но еще не врубаясь, что именно. «А вы вообще кто ему будете?» — уточнила Вася. «Отец я ему буду!» — отрезал Максим Владимирович. Вася остолбенела, пытаясь осмыслить новую информацию. «Значит, та нервная, взвихренная жена Максима Самохина?» «Бывшая жена!» — рявкнул Максим Владимирович, словно услышал Васины мысли. Он смотрел на нее, как на убийцу. «У него аллергия на цитрусовый диатез. Женьку нельзя, категорически нельзя мандарины!» Распухший женек стоял рядом, жалостливо подвывал и на глазах еще больше раздувался. «Так он у вас молчун!» — всплеснула руками Вася. «Я ему предложила, он и взял». «А детям вообще нельзя цитрусы!» — ехидно вставила старушка с энциклопедией. «Ну нет у меня детей!» — оправдывалась Вася. «Только свиньи! Откуда я знаю, что детям мандарины нельзя?» Старушка посмотрела на Васю неодобрительно. Вот только что не огрела ее энциклопедией и снова подала голос. «Это даже идиоты знают». «А я вот не знала». «Не знала», — запричитала Вася. «Может, правда не знала», — заступился за Васю очкастый парень. «Да от тебя всегда одни проблемы», — пригвоздил ее к позорному столбу Максим Владимирович. В этот миг Вася осознала, что тот призрачный их второй с Максимом Самохиным шанс на новые отношения сейчас погиб, растаял в воздухе. И от этого уже никуда не деться, не отмотать назад. И недавний цветущий май завял, обернулся лютой зимой. От Максима Владимировича веяло сейчас абсолютным холодом. Вася даже поежилась. Ух, какой колючий! Ледяной у него взгляд! Таким можно заморозить человека. И тут женек издал какой-то сдавленный хрип. «Господи, довезите ребенка в больницу!» — крикнула женщина в кепке. «Он уже задыхается!» Вася заплакала, а женек завыл еще пуще. «Так, все, отставить вопли!» — гаркнул Максим Владимирович. Он подхватил Женька под мышку и выбежал из магазина. Вася вытерла слезы. «Ну вот что со мной не так? Вроде все делаю из лучших побуждений, а получается только хуже». «Не расстраивайтесь», — участливо сказал Вася очкастый парень. «Может, еще выживет», — добавила добрая старушка. Вася излагала свое видение жизни, которое, по сути, было и жалобой на оную, трем заинтересованным собеседникам. Ее монолог сводился примерно к следующему. «Проживать жизнь — не самое легкое занятие, потому что, несмотря на твое желание легко бежать по ней в изящных туфельках, как бы паря в 10 сантиметрах над землей, в реальности, даже если у тебя ноги 35-го размера, как, например, у меня, ты прешь по ней в грубых армейских ботинках, к подошвам которых периодически прилипает все дерьмо мира. На этом жизненном пути траектория, которого порой простирается от точки А — дерьмовая ситуация, до точки Б — еще более дерьмовая, ты то и дело попадаешь в расставленные ловушки, к финалу пути порядком устаешь, а на отдельных участках своего маршрута чувствуешь себя несчастным. И с этим ничего нельзя поделать. Да, конечно, это сложно назвать позитивным мышлением, к которому нас призывают психологи, но это честный взгляд на вещи. Она остановилась, чтобы поправить запутавшийся поводок у одной из свинок, и пошла дальше, бубня себе и мини-пигом под нос нехитрые размышления о жизни. Свиньи внимательно ее слушали. Это были идеальные слушатели. Они как-то во всем с Васей были согласны, причем заранее. Все трое похрюкивали и смотрели осмысленно. Все бы люди были такими приятными собеседниками. В этот день, в свой единственный выходной, Вася с утра пораньше поехала за город, чтобы проведать питомцев. Накормив свинушек вкусностями, она вывела их на прогулку. Смотрелась эта группа, конечно, довольно экзотически, и если бы Вася ходила в таком свинском обществе по городским улицам, ее бы тут же записали в городские сумасшедшие. Но здесь, за городом, на природе, рядом с лесом и фермой, пугать было некого. Вася и сотоварищи, хвост крючком, нос пятачком, делали очередной круг, когда ее телефон вдруг зазвонил. Ответив на вызов, она услышала своего бывшего парня Романа и несказанно удивилась. «Привет, как поживаешь?» — начал Роман. Вася выдавила не слишком радостное ответное приветствие, попутно раздумывая, не прекратить ли ей разговор прямо сейчас. «Слушай, Колокольцева, такое дело!» — выпалил Роман. «Я подумал, что в сущности мы неплохо подходили друг к другу. Короче, давай дадим нам еще один шанс». «А давай не будем его давать», — выдала встречное предложение Вася. «Тем более у меня свиньи. Ты забыл?» «Да ладно!» — рассмеялся Роман. «Я знаю, что ты пристроила их в контактный зоопарк. Я рад, что проблема решилась таким образом и что их не сожрали». В этот миг свиньи как-то заволновались, словно бы они обладали телепатическими способностями и понимали, о чем идет речь. «Но она не решилась», — усмехнулась Вася. «И вообще, основная проблема в том, Ромик, что в жизни у человека все время случаются проблемы разной степени сложности. И если другой человек, с которым ты живешь, будет сваливать после каждой, то это, Роман, не отношения, а, извините, полный трындец». «Ну так и чего?» — угрюмо спросил Роман. «Ну и ничего», — заключила Вася. «Goodbye, my love, goodbye». Она выключила телефон и сунула его в сумку. «А вот ему второй шанс я не дам, правильно?» Вася подмигнула своей свиной компании. И свиньи ее, разумеется, поддержали. Нехороший мужик этот Роман, Василисушка. А нехороших мужиков надо гнать от себя подальше. Вася вздохнула. «Так хорошие-то все разбежались». И она снова с грустью подумала про Максима Владимировича и вчерашний злосчастный случай с его сыном. Оставшуюся часть прогулки грустная Вася шла молча, и даже свиньи, кажется, погрустнели. На следующий день в торговом центре она часто выглядывала из магазина. Вдруг покажется Максим Самохин, и можно будет узнать у него, как там поживает бедняга-женек. Но Самохина нигде не было. В обед, прихватив батоны, Вася отправилась прогуляться на пруд. Подкармливая уток, она вспомнила, как недавно здесь тонул Максим Владимирович, который, в отличие от китов-долгожителей, не умел пробивать лед головой. И ей опять взгрустнулась. Ну что я за дура такая? Вот и мама, и все знакомые, включая Толика. Ну, за исключением Петровой, которая просто необъективно к ней относится. Говорят, что ей нужно стать серьезной. «Тебе сколько лет, Василиса? Пора остепениться и посерьезнеть», — раздался над прудом строгий мамин голос. «И в самом деле пора», — подумала Вася. «Хватит множить глупости и отталкивать от себя людей. Второй шанс или нет? Но вот она, твоя последняя возможность, Колокольцева, стать серьезным человеком». И Вася решила кардинально измениться. На земле живет великое, неосмысляемое разумом одного среднестатистического человека, количество людей. И все они разные, но при этом, несмотря на многочисленные различия, есть у них нечто общее, некое объединяющее желание. Все хотя бы раз в жизни хотели получить второй шанс. Неважно, о чем идет речь. Кто-то, быть может, мечтает вернуться в прошлое, чтобы что-то в нем переписать. Кто-то уповает на будущее, чтобы все махом исправить. Тот хотел бы вернуть бывшую жену. Та не выходить замуж за того парня. И множество других вариантов. Отменить ошибку в отношениях с тем человеком, не делать то, что сделал, или, напротив, успеть сделать то, что было нужно, но ты упустил. Наша жизнь — это череда упущенных возможностей и совершенных ошибок разного масштаба и степени непоправимости. Что-то можно исправить, что-то нет. Но всякий человек хотел бы вернуться в некую точку X, которая искривила физику его жизни, полностью стереть ластиком какой-то день, событие или хотя бы слегка его подправить. Перезагрузить отношения, себя самого, а может, в принципе, переписать жизнь. Иначе говоря, получить этот призрачный второй шанс все поправить. А с ним надежду на то, что вот сейчас все пойдет наилучшим образом. Это был конец смены, и Андрей уже успел чертовски устать. Когда он с фельдшерицей Викой приехал на этот адрес, дверь им открыла суровая женщина средних лет. На вопрос Андрея, где пациент, она скомандовала, чтобы медработники шли за ней. Проходя через длинный коридор, Андрей заметил два больших разложенных чемодана. В комнате, куда их привела хозяйка квартиры, на диване лежал небритый мужчина лет 40. Указав на больного, женщина тут же вышла в коридор, который хорошо просматривался с места, где стоял Андрей, и стала укладывать в чемодан вещи. Лежащий на диване мужик схватил Андрея за руку и зашептал: «Брат, помоги!» Андрей, хотя и был готов помочь больному в меру своих и современной медицины возможностей, не сразу понял, о какой помощи идет речь. Для начала он привычно уточнил, на что жалуется пациент. «От меня уходит жена», — тихо сказал мужик, то ли озвучив это как жалобу, то ли просто поделившись с Андреем своей бедой. «Чемоданы вон пакует». Андрей кивнул, дескать, сочувствую, но давайте ближе к сути. Пока женщина в коридоре гремела чемоданами, готовя себя к новой жизни, мужик коротко обрисовал жизненную драму. Поссорились с женой, она его бросает, а ему без нее не жить. Такие дела, братан. Андрей не выдержал. Ну и надо ее задержать, подытожил мужик. И это, говори тише, чтобы она не услышала. Так болит-то что? Воскликнул Андрей, но по виноватым глазам мужика уже все понял. Так вы симулянт? Есть, малеха. Потупил взгляд мужик. Сказал жене, что мне плохо и надо вызвать скорую. Она из-за этого пока и осталась, а так бы, наверное, уже свалила. Симулировать болезнь, чтобы вызвать жалость и попытаться кого-то удержать? Андрей ошалел. Да ладно, на такое способны разве что юные барышни, ну, может, нервные женщины средних лет, но 40-летний мужик, мало похожий на влюбленного Пьеро. Андрей разозлился. Да на тебе пахать надо, запрягать тебя вместо трактора и вспахивать поля, а ты под больного косишь. Он хотел было высказать все, что думает, причем так громко, чтобы и жена симулянта услышала, но, увидев в глазах мужика лютую тоску, промолчал. Фельдшерица Вика смотрела на Андрея, не понимая, что происходит, но догадываясь, что тут есть какая-то тайная драматургия. «Парень, ты это, скажи моей жене, что дело плохо», — попросил мужик Пьеро. «Что я того? К обеду подохну. Пусть она останется и даст мне второй шанс». «Здрасте! Вы в своем уме?» — взбеленился Андрей. «Я вам что, артист или психотерапевт? Давайте вы со своей женой разберетесь сами без нашей помощи». «Я пробовал», — вздохнул мужик. «Но у меня не получилось. Нужен второй шанс». «Андрей, поехали!» — не вытерпела Вика. «Пусть сами разбираются. У нас настоящих больных тьма тьмущая». «Андрюха, погоди!» Мужик опять схватил Андрея за рукав. «Где твоя мужская солидарность? Ты любил когда-нибудь? Ну вот ради своей женщины и помоги мне». Андрей хотел сказать, что нет у него никакой женщины, но махнул рукой. «Братан, скажи ей, что у меня, например, гастрит», — взмолился мужик. Андрей взглянул на копошившуюся в коридоре женщину. Она была большая, полная и походила на строгого завуча школы. А ее муж в сравнении с ней выглядел нашкодившим учеником младших классов. «Странный союз», — удивился Андрей. «Но любовь вообще штука странная. Где любовь, туда обычную логику не завозят». Женщина мало походила на воздушную Джульетту или Мальвину, но мужик, судя по всему, был готов на все, чтобы она осталась с ним. Если бы он мог собственноручно привить себе сейчас хоть гастрит, хоть бубонную чуму, он бы, вне сомнения, это сделал. 21 век — век психотерапевтов, сексологов и всяких других врачевателей душ, — вздохнул Андрей. «Ну при чем тут первая подстанция скорой помощи? Почему нам-то приходится разгребать эти проблемы?» «У вас с ней есть дети?» — спросил Андрей, подумав, что, может, ради детей стоит принять участие в этом трагифарсе. «Есть!» — с готовностью моргнул мужик. «У нас кот!» Андрей с Викой переглянулись. «Ну дела!» «Братан, помоги!» — опять зашептал мужик. «Вопрос жизни и смерти!» «Обещаете больше никогда так не делать?» Тихо, но строго спросил Андрей. Мужик кивнул, дескать, договорились, но уже сейчас-то помоги. Андрей выглянул в коридор и позвал женщину. Та отвлеклась от своих чемоданов и зашла в комнату. «Слушайте, у вашего мужа есть определенные проблемы со здоровьем», — начал Андрей. «Ну вот, гастрит, например». «Да, гастрит». Мужик послал Андрею благодарный взгляд и заерзал всем видом, подтверждая, что к утру помрет от гастрита. «А я-то тут при чем?» — холодно отрезала женщина-завуч. «Ну вы ведь жена!» — вздохнул Андрей. «Он нуждается в вашей заботе». «В уходе я нуждаюсь!» — хрипло крикнул мужик, продолжая изображать умирающего. Андрей пожал плечами. «Да, нуждается». Напарница Вика смотрела на него, как на идиота. «Ему еще сердце надо проверить», — добавил Андрей. «Сделайте кардиограмму, исключите алкоголь, следите за питанием. Кроме того, ему сейчас надобно избегать стрессов». «Слышишь, Маша, что доктор говорит?» — довольно забормотал мужик. «Думаете, его нельзя оставлять одного?» — уточнила жена симулянта. «За ним лучше бы сейчас понаблюдать. Хорошо, если кто-то присмотрит», — выдавил Андрей. «Хотя бы сегодня. Я могу на вас положиться?» «Ладно», — кивнула женщина. «Не беспокойтесь, будет под моим присмотром». На прощание мужик послал Андрею взгляд полной благодарности и, казалось, едва удержался от воздушного поцелуя. В машине, пока ехали на следующий вызов, Андрей заснул от усталости, и приснился ему странный сон. Будто бы он в Подмосковье едет на лыжах, но это почему-то происходит летом. Цветы вокруг, леса зеленющие, а он, значит, на лыжах. И вдруг, откуда ни возьмись, появляется та прекрасная голубоглазая девушка, Оля. Она идет ему навстречу и говорит: «А что это вы на лыжах в июле? Вам ведь, наверное, неудобно?» А он ей отвечает: «Да ничего, нормально, я же лыжными палками себе помогаю. Вы как, поживаете?» А она ему улыбается: «Да все открытки подписываю, уже лето давно. Но мне надо поздравить всех с Новым годом. Сижу вот в торговом центре, подписываю». Андрей проснулся от резких толчков. Вскочив, он увидел пожилого шофера скорой Михалыча, который тряс его за плечо. «Андрюха, ты чего разоспался?» — проворчал Михалыч. «Никак не можем тебя добудиться». Андрей протер глаза. Ну и сон. Бред какой-то. И вдруг его озарило. Бред не бред, но в этом сне он получил знак, зацепку, которую можно и нужно использовать. «Эврика, батя, эврика!» — радостно закричал Андрей. «Зацепка номер два». Михалыч опасливо посмотрел на него. «Парень, ты в порядке?» Андрей рассмеялся. «В полном. Кажется, у меня есть идея. Считай, судьба дает второй шанс».